Глава 8. Союзник или противник? Варя. Когда художника спрашивают о его картинах, он может часами описывать и с обожанием рассказывать, как он начал писать, чем вдохновился и сколько радости ему приносит то, что в итоге получилось. Так же и я. Увлеклась, и рот не закрывается, оживленно повествуя товарищу полицейскому, как я до этого докатилась. Это первая фотография и, собственно, начало моего расследования. Тычу пальцем в случайный кадр, который запечатлел то, что не должно было попасть на камеру. История со старыми заброшенными зданиями была правдивой, просто уже и не актуальна. Смущенно добавляю, не рискуя смотреть в глаза следователя Белова. «А я уж думал, что меня обвели вокруг пальца», — усмехается мужчина. «И кто это?» — кивает на картинку, где двое парней обмениваются посылками. «Это человек Косова», — увлеченно отвечаю. На данном снимке сделка, у нас товар, у вас деньги. Тогда я не поняла, что происходит, но потом выяснила, что это наркотики, которые распространяет Косов. Еще я выяснила, что у Мамаева и Косова один и тот же производитель, поэтому у них война между собой. Товар один, но разные способы распространения, и каждый хочет больше покупателей, потому что денег больше. Давай пропустим общедоступную информацию и перейдем к скрытой. С улыбкой проговаривает товарищ следователь. Как ты в это влезла? «Ну я же говорю, эти парни случайно попали в объектив моей камеры», отвечает он, будто и так все понятно. «Смотри, на этих коробках», показываю на вещь в руках одного из парней, надпись «Кос-леденец». Естественно, я поискала в интернете и нашла статью, где сказано, что в городе появился новый вид наркотических веществ. В отличие от Мамаева, Косов выделяет много средств, если можно так сказать, на рекламу. «Граффити и надписи на заборах», кивает Белов. «Да, но не только, есть интернет-магазин». Говорю и тычу в другой снимок. Здесь предлагают бесплатные регулярные дозы за рекламу, отзывы и распространение типа закладок или мелких покупателей. «Отзывы на наркотики?» Удивленно смотрит на меня товарищ милиционер. «Ничего удивительного», пожимаю плечами. «Сейчас у каждого в доме есть компьютер и выход в интернет, а отзывы для того, чтобы покупатель был уверен, что его не кинут на деньги». «Логично, да», вздыхает Белов с интересом меня слушая. Не знаю, сколько времени прошло, но если учесть, что за окном уже стемнело, увлеклась я надолго, как собственный исследователь, который внимательно меня слушал и не перебивал, лишь изредка задавая какие-то вопросы. «Так, понятно», — хлопает в ладони мужчина. «А зачем все это в интернет выкладывать?» «Это все Ксюша виновата», — усмехаюсь. «Я поведала ей кое-какую информацию, а она начала мне про блог и что можно на этом зарабатывать, и немало». Но я посмотрела на это по-другому, то есть думала, что, показывая подноготную, даю возможность молодежи дважды подумать перед тем, как на скользкий путь свернуть. Я не указываю имена, названия этих самых видов наркотиков или номера телефонов. Я показываю, к чему может привести... Отвлекаюсь, спешно сажусь в рабочее кресло и включаю один монитор. Трупы — это как дополнительная информация, что люди, которые занимаются продажами наркотических веществ, страшные люди. Ну вот, смотри. Прокрутив мышкой ленту своего блога ниже, я тычу пальчиком в экран. Это фотографии молодых людей, которые умерли от передоза или у которых остановилось сердце, не выдержав. В общем, жертвы всего этого. Не знаю, насколько влияет мой блог на людей, но надеюсь, что хоть кому-то мои статьи помогают. Честно признаюсь я. «А что ты рискуешь, понимаешь?» Вдруг спрашивает товарищ милиционер. «У меня хорошая защита, взломать не смогут, и нигде нет информации о владельце блога», пожимаю плечами я. «Но я ведь нашел». Проговаривает, и я осознаю, что он очень близко ко мне, когда шею обдает горячим дыханием. «Ты ведь такой хороший следователь, сопоставил факты и сложил 2+2, и не нашел бы, если бы я сама себя не сдала, точнее, если фотоаппарат бы меня не подвел». Отвечаю быстро и с учащенным дыханием. Он слишком близко, слишком вкусно пахнет, слишком сильно жаром от него обдает. «Не думай, что в этих группировках сидят тупые люди». А вот ему, в отличие от меня, все равно, что он касается своей твердой грудью моего плеча, что каким-то образом его рука оказалась на спинке моего стула, а вторая уперлась в стол, и что я чувствую себя в капкане. «Я не думаю», — хрипло отвечаю, тело совсем меня подводит. «Что с тобой такое, Варя? Подумаешь, мужчина к тебе прикасается. Тем более неосознанно, случайно. Взгляд-то в экран устремлен. Спокойно». «Ты вообще мало думаешь». Вздыхает и, наконец, выпрямляется и отходит на шаг. «Вы сама тактичность, товарищ полицейский». Облегченно прикрываю глаза. «Откуда столько аппаратуры?» Поворачивается и смотрит на мое радио. «Купила». Веду плечом и, встав на ноги, упираюсь пятой точкой в стол. «На черном рынке?» Вопросительно выгибает брови. Я молчу, потому что мне его Владик подарил. А откуда он его взял, я понятия не имею. Ты полна сюрпризов, Комарова. Наклонив голову на бок, Белов подходит ко мне и останавливается в считанных сантиметрах, заставляя меня снова задержать дыхание, словно в глубокий бассейн собираюсь нырнуть. Есть еще что-то, что я должен знать. Прищуривается и в мои глаза смотрит. Вообще вы этого не должны были знать. Едва нахожу силы ответить. Да что же это такое, господи? «Ты уже определись, то ты мне выкаешь, то тыкаешь». Приподнимает уголки губ в подобие улыбки и опускает взгляд на мои губы, которые уже онемели от того, как сильно я их прикусываю. «Вы?» — намеренно так обращаюсь. «Обещали, что выслушаете и уйдете», — напоминаю наш уговор. «Я не особо верю полиции. Они все покупаются, и я даже лично таких знаю, но Белов почему-то вызывает доверие». «Ага, обещал». Прокашлявшись, он отворачивается, перестав пялиться на мои искусанные и потресканные от ветра губы. «Совсем неприлично для девушки, но у меня другие интересы. Да и, если честно признаться, когда мне поставили этот чертов диагноз, я перестала за собой следить. Точнее, слежу, но за питанием и за временем приема инсулина. А остальное, типа маски для лица, косметика и так далее, совершенно перестали привлекать. Зачем, если мне недолго жить? А потом и вовсе увлеклась этим расследованием, что, собственно, и вывело меня из той депрессии, в которую попала после приговора врача». «Значит так, любопытная Варвара», — вырывает из мыслей товарищ Белов. «Ты, конечно, молодец, но перестань в это лезть. Займись». Он замолкает, осматривает меня с ног до головы. «Чем вы там, девочки, заниматься любите?» Отмахивается в итоге. «И если я еще раз увижу тебя на месте преступления или, не дай бог, еще одну статью, тогда тебе точно не отвертеться». «Уяснила?» Смотрит на меня, наверное, самым грозным взглядом, который есть у него в арсенале. «Я вас услышала, товарищ милиционер», — киваю. «Главное, чтобы ты меня поняла». Недоверчиво прищуривается. «Правильно делает, что не верит. Я что, дура бросать все после такого количества потраченного времени? Язык вроде знакомый», — изображаю задумчивость. «Не поясничай», — бросает, и я сдерживаю смех. «Вот, держи». Протягивает мне прямоугольную картонку, где написано «Белов» и ниже номер телефона. «Если что, позвонишь». Беру визитку из его рук, не скрывая своего удивления. «В любое время дня и ночи? Не удерживаюсь от подкола». «Я предупредил». Игнорирует меня и направляется к выходу из комнаты. Выхожу следом и закрываю дверь в тот момент, когда из кухни раздается неприятное слуху пиликанье. «Что это?» Застывает посреди коридора товарищ милиционер. «Напоминание!» Прочистив горло, отвечаю. Судя по его взгляду, до него дошло, к чему мне напоминание, и тактично не акцентировал внимание. Я проводила его до двери, и при последнем взгляде мы, наверное, оба думали, что это последняя наша встреча, что я буду слушаться и не полезу в эти дела, а у него не будет повода меня допрашивать. Но, увы и ах, наши пути уже скрестились, и как бы мы ни ходили вокруг да около, все равно на одну и ту же дорогу встанем. А неделю спустя, казалось бы, ничего в жизни не поменялось, продолжая выстраивать теории, сопоставлять факты, ниточки соединять, чтобы собрать все воедино. Одно только «но». Себя собрать не могу. Товарищ следователь поселился в моей голове, как птенец в гнезде, и мысли мне путает. Сегодня, наконец, смогла отвлечься, когда по приемнику передали о новом происшествии. И я уже почти выходила из квартиры, когда на моем пороге объявился Влад. «Привет!» — улыбаюсь другу, а он, ничего не ответив, отодвигает меня в сторону и проходит в квартиру, держа в руках свою огромную сумку. «Влад?» — непонимающе бросаю ему вслед. Парень словно меня не слышит, в спешке снимает свои ботинки и несется прямо по коридору к моему шкафу с секретом. Попав внутрь, он уже снимает зимнюю куртку, бросает прямо на пол и усаживается в моем рабочем кресле. «Что происходит?» Развожу руками, стоя рядом с ним, упакованная для выхода на улицу в любимый комбинезон. «Под тебя копают», — нервно отвечает и принимается что-то клацать на клавиатуре. «В смысле?» — с выдохом присаживаюсь на диван и снимаю шапку. «Прямом Вава», — кивает, назвав меня как в детстве. С Владиком мы знакомы еще с детского дома. Он младше меня на 3 года, и когда был маленький, никак не мог выговорить мое имя. Так и осталось Вава. «Ты своими трупами заинтересовала ментов», — бросает обвиняющим тоном. «Тоже мне новость!» Фыркаю себе под нос и начинаю раздеваться. Кажется, я больше никуда не еду. «Не понял», — вопросительно на меня смотрит. «Ничего страшного, я знаю, кто меня вычислил». Отмахиваюсь от него я, не решаясь посвятить во все детали. «Ты променяла меня на другого хакера?» — прищуривается друг. «Нет, конечно», — спешно отвечаю. «Этот человек вообще с компьютерами не дружит». «Это шутка такая», — Этот недружащий с компьютерами почти взломал мой код. Удивляет больше тем, что голос повышает. Владик, хотя какой он Владик, давно уже целый Владимир. Не знаю про других компьютерных гениев, но мой друг сломал все стереотипы о ботанах, накачав себе атлетическое тело. От ботана у него только очки на носу, но и те ему очень идут. И он всегда спокоен, иногда даже раздражает нас с Ксюшей своим спокойствием. А если он голос повысил, значит, дело дрянь. «Ты ведь говорил, что это невозможно», — задумчиво проговариваю. «Неужели Белов не сдержал слова и решил меня сдать?» «Нет, так бы он приехал и просто арестовал. Он все видел, улики на месте, знает, куда идти». «Говорил», — кивает Владик и губы поджимает. «Представляю, как это ударило по его самооценке. Он столько сил потратил, чтобы имя себе заработать, а тут внезапно на его код посягнули». «А откуда ты знаешь, что это полиция?» Задаю вопрос с надеждой, что он ошибся. «По IP-адресу вычислил Вава. Это элементарно». Бросает уже не глядя в мою сторону, а значит, его засосали эти его коды, и можно удалиться, говорить больше не с кем, что, собственно, я и делаю. Выхожу из комнаты, закрываю дверцы шкафа, оставляя Владика работать, потом буду расспрашивать его. Заняться особо нечем. Мой офис оккупировали, на вызов не поехала, так что я решаю сварить другу суп. Знаю я его, ест одну сухомятку и все, что быстрого приготовления, или на заказ, а домашнюю еду он ест только у меня. Готовить я не очень умею, но слава интернету, что научил хоть немногому. После диагноза мне пришлось полностью поменять свое питание, и хочешь не хочешь, а готовить надо, и все диетическое. На кости не бросаюсь. Неожиданно в памяти всплывают слова следователя Белова. Я сильно похудела за это время, оно и верно, мне то нельзя, это нельзя, а вон то можно, но только совсем чуть-чуть. И как бы ни старалась набрать немного вес, ничего не выходит, кожа до кости. В полной тишине режу курицу на кусочки, овощи готовлю и думаю, а понравился бы мой суп товарищу-следователю. Интересно, чем он питается, ведь, как я поняла, он помешан на своей работе. А девушка у него есть? Наверняка есть, он видный мужчина. Сильный, красивый, сказал бы еще, что добрый, но это значит соврать. «Не о том думаешь, Варенька», — вслух произношу и качаю головой. «Какая мне разница, кто его кормит и кто в его постели спит? Нет, ну надо же было даже мысленно такие вопросы задавать». «Кажется, меня покормят», — раздается за спиной. «Не кажется, а точно», — отвечаю с улыбкой. «Закончил?» — бросая взгляд через плечо. «Закончил», — кивает и усаживается на угловом кухонном диване. «Хорошо, что я контролирую твои компьютеры», — проговаривает с полным ртом. «Не перебивай аппетит». Шлепаю его по руке, когда он тянется за еще одной печенькой из вазы на столе. «Так кто там меня вычислил?» «Некто по имени Самвер, точнее, по никнейму». В глазах друга мелькает азартный интерес. «Я найду его, еще не родился тот, кто обошел бы меня». Добавляет, и я уверена, что так и будет. «А вот твой следователь — интересный персонаж». Вдруг заявляет, и я замираю. «Насколько?» — спрашиваю, но тут же мотаю головой. «Нет, не говори ничего, я не хочу знать». Вру, точнее, убеждаю себя, что мне неинтересно. «Ох, Варя, еще как интересно. Особенно хочется знать, есть ли у него девушка. Но ты продолжай врать себе», — насмешливо шепчет голос в голове.